Глава третья. Моя жизнь в океане. Однажды утром, когда густой туман окутал кладбище поваленных деревьев, я потихоньку выбрался из леса. Химериады крепко спали в своих берлогах. Прошлой ночью они совершили удачную вылазку и вернулись назад лишь под утро, утомленные, но довольные удачной охотой. Теперь они спокойно переваривали во сне собранный за ночь страх, громко храпя и причмокивая, как объевшиеся крысы. Бросив на них последний, полный отвращения взгляд, я повернулся и быстро пошел к берегу океана. Побег. Там меня уже ожидал приготовленный загодя плот. Несколько добротных стволов, крепко связанных лианами. Вместо паруса я использовал огромный пальмовый лист. Не забыл я позаботиться и о припасах. Опорожнил несколько недозрелых кокосов, наполнил водой и снова закупорил. Им вместе с другими целыми орехами полагалось стать провизией на моем корабле. Все это богатство было тщательно привязано к мачте. Я вытолкал плот к воде, его тут же подхватило течением и понесло в открытое море, поскольку к этому моменту уже начался отлив. В какую сторону погонит меня резвый морской ветерок? Я специально не стал делать на плоту руль, надо же иногда и судьбе дать маленький шанс. Настроение было отличное, ветер весело теребил шерсть у меня на спине. Вокруг задорно плескались своенравные волны, все это, казалось, было создано для того, чтобы нести меня навстречу приключениям. Есть ли на свете что-то прекраснее, чем пускаться в далекое путешествие, плыть навстречу неизведанному, не зная заранее, куда занесет тебя непредсказуемый океан? Штиль. 3 часа спустя мой плот плавно покачивался на поверхности исполинского водного бассейна. Можно ли представить себе что-либо скучнее морского путешествия? Море, подумаешь, бесконечная соленая пустыня, гладкая и однообразная, как огромное зеркало. Да любая лужа на острове Ухимириад в 1000 раз интереснее, а здесь абсолютно ничего не происходило. За все время мимо не пролетела ни одна чайка. Я мечтал о далеких континентах и таинственных островах, или уже на худой конец надеялся на встречу с карликовыми пиратами. А мне до сих пор не попалось ни одной бутылки с письмом. Спустя долгие часы плавания на горизонте наконец-то показался какой-то предмет — обломок полусгнившей мачты. Прошла целая вечность, прежде чем он проплыл мимо меня. Это было самое захватывающее событие, произошедшее за все время моего путешествия. Я привалился спиной к мачте, расколол один кокос и начал скучать. Чем ты моложе, тем острее страдаешь от скуки. Секунды кажутся минутами, минуты — часами.